Глава 9. Похоже, Люцифер вновь решил испытать меня, потому что я не дозвалась грехов. Их и след простыл. Я не слышала ни одного звука, который бы оповещал о шагах. К тому же Саманта тоже ускользнула, а перебраться к ней через туманную пропасть я не могла. Внизу могло быть что угодно, начиная от глубокого обрыва, заканчивая теми же чудовищами. Решив двигаться самостоятельно, я сжала посох и побрела через гущу леса. Помимо характеристики существ, нам выдали карту леса, которая ни на йоту не помогала мне. Глядя на чертежи и метки, я пыталась понять, где нахожусь. Сперва мы обогнули мух, затем наткнулись на червя, значит, я отошла от южной полосы и направилась в сторону севера, где было знаменитое зыбучее болото. Оно занимало едва ли не целый лес, раскинувшийся на 15 гектаров. Смотря под ноги, я двигалась осторожно и прощупывала посохом землю, прежде чем сделать шаг на новой местности. Наконец я прошла туман, обогнула опаленные огнем ели и наткнулась на выжженную полянку. Мои легкие горели от усталости, однако упорство толкало на дальнейшие действия. В отличие от человеческой расы, мы были выносливее и сильнее. Наши тела обладали быстрой регенерацией, могли пережить разные температуры, но даже с такими привилегиями я ощущала себя обделенной. Другие грехи на фоне меня выглядели сильнее, и я не понимала, что со мной не так. На боевых искусствах многие студенты сражались без перерывов, и я не замечала у них одышки или пятен пота. Зато я задыхалась точно так же, как и сейчас, и спасти меня мог только небольшой привал. Я замедлилась, прислушиваясь к каждому шороху. Моя команда могла пойти другим путем, либо же шла где-то рядом. Мне повезло снова угодить в неприятности, оставшись в полном одиночестве. Впрочем, Саманте это не мешало. Она могла беспрепятственно добраться до озера и убить любое чудовище. После небольшого отдыха на камне я все же дошла до зыбучего болота. На темно-зеленой, пузырящейся глади плавали тина и еловые иголки. А торфяной берег, обвалившийся под моими ногами вместе с пучками осоки, бились шкуры чертей. Кто-то съел их внутренности и высосал глаза. Меня затошнило от запаха разложившихся тел. Закрыв нос рукой, я двигалась вдоль низинного болота, ища любую переправу. Отсюда не было видно мостов или лиан, предлагающих выход на другой берег, поэтому у меня оставался единственный вариант — искать тропинку или кочки. Я брела довольно долго, пока не заметила подозрительное копошение в кустах. Некто большой направлялся ко мне. Я приготовила посох, чтобы отбиваться, но он не пригодился. К болоту вышагал Эндал. Я бы предпочла ободаться с дрянным монстром, чем терпеть его нравоучение. Улыбаясь, он направлялся ко мне. Профессор будто бы знал, что встретит меня, либо же все это время следил за мной. «Ах, это вы! Я так удивлена!» — бесцветно констатировала я, продолжив путь. «Не рада видеть меня!» — изумился профессор Эстер. Закинув посох на плечо, он плелся за мной, осматривая местность. «Не буду притворяться, нет!» «Как грубо, Фрей!» «Где остальные?» — я оглянулась на Эндала. Он вытянул сигарету и поджег ее, зажав между зубами. Столкновение с очередным червем раскидало грехов. Возможно, кого-то уже съели. Посмотрим, кто доберется до Майерхалла. «Саманта жива», — вставила я, переступая через подозрительное трупное месиво. «Она убила червя». «Спасла тебя? И ты не просила?» «Даже не надейтесь, она сделала это по своей воле». «Не думаю, что в приоритетах гнева защищать бедных овечек вроде тебя». Я утолила жажду оглянуться на Эндала, чтобы выразить всю ненависть одним лишь взглядом. «Спросите у нее. Обязательно, если доберется живой. А вы, профессор Эстер, можете ступать своей дорогой, не обязательно увязываться за мной. Во-первых, я иду не за тобой, а с тобой. Во-вторых, я обязан замыкать строй». Я фыркнула. «Все группы разбежались, и вы не можете быть уверены, что идете позади всех». План укатился в тартарары. «Забавно, что и мы туда же». Эндал ухмыльнулся. Он нагнал меня, смотря под ноги. В Впереди топь, будь внимательна, если не хочешь увязнуть. Я опустила взор на землю. Ярко-зеленая трава, разбавленная дикими алыми цветами, заставила остановиться. Эндел не врал и предостерег меня об опасности. Наверное, он делал это для того, чтобы лицезреть очередную битву, в которой я покажусь полным ничтожеством, требующим помощи. Обогнув топь, я продолжала идти. С тем же задором Эндел шел позади, с упоением осматривая болото. «Наипрекраснейший Дэвид предупреждал тебя о торфяном криптиде Ханни. Болотные монстры могут нанести ужасный вред. Это выдумка!» — я поморщила нос, уловив запах гниения. В аду на каждом шагу можно было встретить смердящий труп. Ни один грех за всю историю не встречал его. Если бы он существовал, ходили бы истории. «Разве ты знаешь, что уготовил нам Люцифер?» — загадочно вопросил Эндел, отчего я вздрогнула. «Никто не знает». Отсюда молва о торфяном монстре. Не зря пошла. Если существуют такие уродливые создания, как земляные черви, вряд ли сатана лишил себя радости создать болотного бугая. Эндел щекотал мои нервишки получше кого-либо. Я продолжала идти, на сей раз вглядываясь в болотную гладь, словно ожидала появления чудища. Я всегда боялась чего-то неизведанного, о чем не слышала ранее, поэтому не представляла, как буду вести себя, если столкнусь с Ханни. Прецедентов еще не было, и мне не хотелось стать первой жертвой торфяного монстра. Если он есть, как убить его? Никак. Это дух, впитывающий в себя болотную мощь. Он способен принимать разные формы, и от него можно только сбежать. Дух не выходит за пределы трясины, однако не стоит недооценивать его. За один рывок может утащить вглубь, и выкарабкаться уже не сможешь. Надеюсь, это выдумка. Осторожно, Люцифер может услышать тебя. Эта фраза начинала меня злить. Сжав зубы, я пробиралась по территории, не выпуская из рук карту. Как только моя нога наступила на что-то мягкое, я осознала, что вляпалась в топь. Ступня начала проваливаться в болотную гущу, но я вовремя отпрыгнула. Эндел вышагал вперед, с пренебрежением посмотрев на меня. «Какая невнимательная. Здесь много ловушек». «Я иду впереди, и неудивительно, что попалась на это». «Я знаю лес лучше кого-либо. Завяжи мне глаза повязкой и отправь в чащу. Я выберусь без единой царапинки». «Раз так, то ступайте-ка вы!» Утробный вой взбудоражил мое сердце. Я подпрыгнула, когда болото взволновалось, и туман поспешил затянуть местность. Эндел обернулся, глядя на колыхающуюся поверхность воды, из которой выплывало что-то грузное и блестящее. «Вот и Ханни!» — профессор улыбался, отступая назад. «Советую бежать!» Слегка помедлив, я разглядела ромбовидную голову с черными глазами, возникшими на поверхности болота, затем кинулась прочь. Оставаясь замыкающим, Эндел бежал, что-то бормоча. Он не выглядел напуганным, казалось, ситуация забавляла его. «Как быстро он перемещается!» — выкрикнула я и перепрыгнула через яму. «Можешь оглянуться!» Я послушалась совета Эндела и повернула голову. Чудище, созданное из болотных кошмаров, гналось за нами. Пропахивая дно склизким брюхом, оно двигалось настолько молниеносно, что настигло нас за считанные секунды. Я ускорилась, кидая взгляды на 20-футового громилу, поскольку он превышал все мои ожидания и был невероятно быстр. Я направлялась к колючим кустарникам, откуда Ханни не смог бы достать меня. Эндел следовал за мной и ухмыльнулся, когда я нырнула под хлёсткие ветки. «Не хочешь умереть так бесполезно?» «Я в принципе не собираюсь умирать». «Впереди адские нимфы. Ты готова встретиться с ними?» «Адские кто?» Я помотала головой. «Дэвид не говорил о них». «Ой, проболтался». Профессор демонстративно закрыл рот, наблюдая за успокаивающимся чудищем. Взревев, существо обмякло и залегло на болотное дно. «В лесу есть нимфы, они могут принимать облик любого, кого увидят». «Мистер Сникс не предупреждал о них, их не было в характеристике сущ...» «Вам и не должны были говорить. Нимфы скрыты, обитатели заветшего леса. Но дери тебя, черти, Фрей, ты словно вчера родилась. Ты правда не слышала о нимфах?» «Нет». Я выкарабкалась из укрытия и двинулась через кусты, не желая подходить к болоту. В любом случае, совсем скоро я выйду на озеро. Раз эта информация была тайной, почему вы предупредили меня? Считай, тебе повезло. Эндел подтянулся ко мне, вытащив из плаща большие колючки. Несмотря на то, что завядший лес был полон грязи, паутины, падали, профессор оставался свежим и чистым, будто бы недавно принял ванну. «Опустим этот вопрос», — продолжила я, настороженно оглядываясь. «В какой местности они обитают?» «Неподалеку от озера. Если будешь слишком шумной, привлечешь их внимание. Они могут сделать с тобой что угодно, и только дьявол знает, как далеко они зайдут». Я дрожала, но всеми силами старалась скрыть страх. «Вы упомянули, что они могут примерять на себя чужую шкуру. Откуда мне знать, что вы не нимфа?» Улыбка Эндела достигла ушей. «Нимфы перенимают только облик, но не разум. Учитывая, что ты обвиняешь меня в преследовании и глубоко ненавидишь, моя манера общения должна стать для тебя характерным клеймом». «Точно», — выдохнула я, снова обернувшись на профессора. Он шел до тех пор, пока не поднял на меня взор и не замер. «Хочешь спросить что-то еще, Фрей?» «Нет». Я старалась не думать, что Эндел оберегает меня. Если никто не осведомил студентов о нимфах, жертв будет много. Однако Эстер не хотел, чтобы моя задница пострадала. Сбросив посох с плеча, Эндел двинулся вперед. «Тогда идем, впереди сложный путь».